Глава 27. Я перестала узнавать улицы. Район был незнакомым. Зато прохожих стало меньше, а новостройки сменились старыми панельными многоэтажками. Андрей сказал, что неподалеку у него квартира, и можно укрыться там. Нужный дом оказался на отшибе. Серый, мрачный, почти без света в окнах, словно наполовину нежилой. Из подъезда несло мусором. «Боже!» – пробормотала я, прикрываясь ладонью. «Он не мог позволить себе что-нибудь получше?» «Хотя, зная склонность мэров к роскоши, неплохой выбор для тайного логова». Андрей отпер дверь и пропустил меня в темную прихожую. Глаз он все еще зажимал рукой. Я щелкнула выключателем, морщась от дешевого желтого света, и повернулась к нему. «Не лезь!» Отрезал он, догадавшись о намерениях. «Сначала сам посмотрю». Квартира была маленькой. Ванная примыкала к прихожей. Андрей включил свет и скрылся за скрипучей дверью. И я затрабанила в нее. «Впусти!» «Ладно, входи». Андрей сидел на бортике над треснутой ванной, безвольно опустив руку. Тусклый свет делал кожу совсем бледной. Кровь неровными струйками стекла по левой стороне лица до подбородка и размазалась. Смотрел он в пол, не похожий на самого себя. Уставший, изможденный. Руки дрожали, словно после изнурительного труда. С пальцев левой капало. Я села на бортик рядом. Что с глазом, так толком и не увидела. «Дай посмотреть». Сглотнув, решилась я. Он не возражал. Я повернула к себе голову, заставляя взглянуть прямо. Глаз, залитый кровью из рассеченной брови, был цел. Веко припухшее, белок в кровоизлияниях. Но он не вытек. Я тихо выдохнула. «Ты им видишь?» Зрачок был немного расширен, словно утратил способность сокращаться. «Плохо». Андрей вывернулся из рук и встал. Он стянул футболку, повернувшись спиной, покрытый ссадинами и ушибами после падения со второго этажа. У меня самой ныло все тело. В пылу борьбы не замечаешь ударов. Зато хорошо чувствуешь потом. Андрей включил воду и зачерпнул горсть воды, омывая лицо. «Кто он такой?» – спросила я. Андрей сосредоточенно рассматривал себя в мутном зеркале. «Не делай вид, что ты не слышишь. Надо позвонить Эмилю. Мы знаем, что он в твоем доме. Нужно действовать». «Даже не думай», — возразил он. «Он нас потерял, так что пусть сваливает». «Кто он?» — надавила я. «Скажи, Андрей, я уйду прямо сейчас, если будешь врать». Он повернулся, рассматривая меня, словно пытался удостовериться, что я всерьез. В области солнечного сплетения, ближе к животу, был уже побелевший рубец после огнестрельного ранения. Моя работа, пусть и не намеренная. «Я его не знаю», — коротко ответил он. «Я правду говорил. Никогда не слышал ни о нем, ни о его невесте». После холодной воды бровь почти не кровила. Глаза смотрели на меня, но взгляд расфокусирован, словно Андрей думал о чем-то своем. «Считаешь, я дура?» – раздраженно спросила я. Он отрицательно покачал головой, но в реальность так и не вернулся. «Ты ее убил? Что вас связывало с Касьяновым? Скажи, наконец! Причем здесь деньги? О чем он тебя спрашивал?» «Ладно», – кивнул Андрей. «Расскажу. Не пойми неправильно, но мне нужно прийти в себя». Я мерила шагами крохотную кухню и пыталась дозвониться до Эмиля с телефона Андрея. Мой не включался, и экран вдребезги. Возможно, бывший не брал трубку, потому что я звоню не со своего номера. Но чутье подсказывало, что он снова зависает в фантоме. После второй попытки он вообще отключил телефон. Прекрасно. Я нашла убийцу, но кому это надо? В клубе веселее? Я раздраженно швырнула телефон на стол и заметила, что Андрей протягивает стакан. Я забрала его, крепко стиснула, но не сделала ни глотка. Андрей с непривычно мрачным лицом рассматривал меня, словно прикидывал, что можно рассказать, а что нет. Меня злил этот взгляд. Злил Эмиль. Черт возьми, я даже на себя злилась. На боль в отбитых коленях. На странно жуткого вампира, испугавшего меня до полусмерти. «Мы должны были кое-кого убить», — неожиданно сказал Андрей. «Было нас 9, а выжили только мы с Олегом. Это все, что нас связывает. В Питере». «Вы не друзья?» — полувопросительно уточнила я. Андрей задумчиво покачал головой. «Вернулся я немного другим. Поддерживать отношения не стал. Да и Олег не рвался. Давно это было, Кармен. Аж 32 года назад. Фото, которое ты видела, с того случая, отслеживали маршрут жертвы?» Закончила я. «Кто это был? Не его невеста ведь, если ей не 50». «Мужик это был. Забудь. Не знаю, почему он спрашивал про Питер». Андрей поморщился, словно воспоминания были неприятными. «Не знаю, о какой невесте толдычил. Если бы съел, запомнил бы, как думаешь?» Я серьезно смотрела на него, и он глаза отвел первым. «У тебя провалы в памяти», — напомнила я. «Из того, что помню, не ел. Не было там невест. Мужик был». «Посмотри на меня», — попросила я и наклонилась, чтобы рассмотреть лицо. В кухне свет был ярче. Здесь я увидела больше. Я искала не ложь, а другие признаки. Зрачки шире обычного, но не во всю радужку. Повреждения не смертельные, но их тоже надо залечить. Скоро ему понадобится кровь. Нечеловеческий искривленный зрачок травмированного глаза пугал сильнее всего. Ну и счастливчик же он. Сбоку на скуле остались царапины от удара. Губы разбиты, но не сильно. По губам его не били. Зацепило случайно. «Кто он такой?» — спросила я. «Ты ведь его узнал. Это видно было». «Не надо меня защищать, неизвестно от чего. Скажи, как есть». «Прости», — резко сказал Андрей. «Не могу». «Все-таки правду говорят. Есть тайны, которым лучше оставаться нераскрытыми». Я рассматривала эти чужие глаза с незнакомым выражением и видела, что он настроен решительно. Если он при допросе молчал, то и мне не скажет. Я вряд ли окажусь в этом деле находчивее, чем Десмодов. «Но я не знаю, за что он убил Касьянова», — добавил Андрей. «В этом я тебе не врал. Может быть, невесту сожрал он, да только не признался». «Хотя не похоже». «Почему?» «Не таким он был. Он и в эффекте не бывал особо, насколько помню. Жаль, у него теперь не спросишь». Кто мог рассказать немало, теперь мертв. Мы лишились главного связующего звена. Я вернула стакан на стол и подобрала телефон. Чувствовала я себя не очень. Голова кружилась. В теле гуляла странная слабость. Больше всего хотелось лечь и ни о чем не думать. Но будет преступным не предупредить остальных. Десмодов убивал их по списку в телефоне. И раз цепочка оборвалась на Андрея, значит, он перейдет по списку дальше и возьмется за следующего. Я больше не хотела осматривать трупы, выловленные из реки. Ведь буду же психовать вплоть до паники, прямо как Николай, который, кажется, кое о чем догадывался. Помню, Андрей предлагал его прижать. Самое время. Чуть позже, когда ему станет полегче. И лучше с утра, когда меньше шансов вновь столкнуться с этим монстром. Я набрала номер Эмиля. По-прежнему отключен. Что ж, позвоню Николаю. Но и здесь я долго слушала гудки, на чем свет стоит, ругая Эмиля. Кажется, Николай, наученный горьким опытом, теперь мне не отвечает. Как удобно. Когда Эмилю надо, я ему жена. А когда не надо, то нет. Разбить другому лицо – ничего особенного. А затем с чистой совестью зависнуть в клубе с вампиршами легкого поведения. Ну и сволочь же он. Ощущая горькую досаду, я оставила на автоответчике Николая выборочную информацию. Пока не сказала, что с нами произошло, но объяснила, что будет с остальными потенциальными жертвами, если их не спрячут. Если этой ночью погибнет кто-то еще, это будет их вина, моего бывшего мужа и его подчиненного. Я сердито выключила телефон и заметила, что Андрей одевается за моей спиной. «Ты куда?» «Я быстро». Он улыбнулся, словно не заметил беспокойства в моем лице. «Мне кровь нужна. Лучше позаботиться об этом заранее, поверь. Здесь я запас не держу». Я представила, как Десмодов бродит, как раненый медведь-шатун, где-то в городе, пытаясь напасть на наш след, и похолодела. «Не ходи». Меня не отпускала картина, как Андрея подстерегут где-нибудь, а я даже не узнаю, что случилось. «Я тебя покормлю сама. Мне лучше. Да и тебе сейчас немного надо. Так безопаснее». Он помедлил, но натянул футболку до конца. «Все равно нужно спуститься. Не хочу, чтобы ты себя ножом резала. Куплю иглу. Не бойся, аптека прямо внизу. Вернусь быстро». Я кивнула, обхватывая себя руками. Внезапно мне стало холодно. Или это отголоски страха,